впустили. Отказать в приюте было невозможно. А наутро обнаружилось, что неожиданные гости обладают самыми разнообразными талантами. Хорошо поют, танцуют. Остроумные собеседники, умеющие вызывать улыбку на самых угрюмых лицах, полны неиссякаемой жизнерадостности. Они быстро завязали знакомство со всеми обитателями отеля и скоро стали душой всей собравшейся в нем маленькой компании. Об отъезде им никто не напоминал. И они прожили несколько дней, деля время между прогулками по окрестностям и беседами в столовой вокруг самовара. Когда же, наконец, они собрались уезжать, постоянные обитатели отеля провожали их самыми теплыми пожеланиями. В их однообразную отшельническую жизнь молодая парочка вошла как напоминание об их собственной беззаботной юности, от радости которой они так рано отреклись. Конечно, никто из них при этом и не догадывался, что студент и курсистка были всего только агентами Герасимова, удачно выполнившими намеченный план и теперь увозившими с собой не только фотографические карточки всех обитателей отеля, но и согласие двух служащих последнего, швейцара и горничной, перейти на постоянную службу в полицию.